Глава 10. Ставлю машину, но не успеваю войти в подъезд, как... Тебя-то я и жду. Она хватает меня за лацканы пиджака и толкает к стене. Какого хрена, где ты до сих пор шлялся? Посмотри на часы. 3:30, а что такое? Я отрываю ее руки от лацканов и одергиваю пиджак. Можно узнать, что за проблемы такие, сестренка? Валерия смеется диким смехом. Она полудурок, это моя сестра. У меня, блин, куча проблем, и я на тебя рассчитываю. Ты ведь обычно рано возвращаешься, что ты сегодня так поздно приехал? Ничего. Да, рассказывай, ничего. Она закуривает и взрывается смехом. Думай, когда что-то делаешь. У тебя что, проблемы с женщиной? Она улыбается в темноте подъезда, едва освещенного огоньком сигареты. У нее идеально белые зубы, темные глаза. Длинные распущенные волосы, смуглая кожа. Моя сестра красивая, похожа на индианку. Ей так часто это говорят, что в конце концов она в это поверила. Она сделала себе племенные татуировки, носит странные кольца в виде змеек и серебряные браслеты. В общем, делает все, чтобы походить на скво. Примечание: скво — женщина-индианка в Северной Америке. Конец примечания. К тому же и характер у нее строптивый, она никому не позволяет собой командовать. Ладно, это твои косяки. У каждого свои проблемы. Вот я, например, чувствую себя всеми покинутой. Она замолкает и смотрит на меня, ожидая хоть какой-то заинтересованности с моей стороны. И напрасно. Слушай, Валя, у меня была жуткая ночь, не могли бы мы пойти спать, завтра поговорим. Она пускает из ноздрей дым. «Неплохо бы. Мне до чертиков хочется сейчас принять душ и лечь баиньки. Но тут есть одно небольшое препятствие. У нас проблема. К нам едет Пепе». «Что? И почему ты говоришь «у нас»? Мне-то что за дело до этого Пепе?» Валерия снова затягивается, делая вид, что она совершенно спокойна. Впрочем, по сравнению с ее обычным бешеным состоянием, так оно и есть. «Потому что Пепе явится сюда, и если я не спущусь, он все тут разгромит. Тогда проблемы будут и у тебя тоже». Я молчу, сам виноват. Надо было принять предложение директора и снять небольшую квартирку рядом с агентством. Он предлагал мне ее по дешевке, но я предпочел остаться жить дома, чтобы мама не чувствовала себя слишком одинокой. Да и денег после смерти отца тоже все время не хватало. Но больше всего меня беспокоила мысль о том, что Валерия останется с мамой наедине. И не так уж я был неправ. «А почему ты не можешь спуститься? Извини, разве ты не сама заварила эту кашу?» Пепе — это парень из Тор-Белла-Монаки. Примечание — один из спальных неблагополучных районов Рима. Конец примечания. «Но я никому из соседей об этом не рассказываю, это опасно. Впрочем, сам по себе он не лучше и не хуже любого другого. Но чтобы вам стало понятнее, что он за человек, этот Пепе, скажу только, что в Тор-Белла-Монако его побаиваются. Когда в самом начале их знакомства Валерия мне о нем сообщила, я рассмеялся, мы сидели за столом. «Мне надо сообщить тебе одну новость, бразер». Я спокойно ел вкуснейшие ньокки с соусом, который с такой любовью приготовила нам мама. «У меня есть парень». «И кто этот несчастный?» «Ну, он такой, ни в чем мне не уступает». «Хм, должно быть крепкий орешек». «Да, его зовут Пепе». Моя рука с вилкой повисает в воздухе. «Он иностранец?» «Нет». «А, футболист?» «Нет», — смеется Валерия. «Пепе — это прозвище». «У него что, очень темная кожа?» «Есть немного, но прозвищем он не ей обязан. По-моему, его стали так называть после того, как он одному парню, глазевшему на его подругу, высыпал в рот целую перечницу. Есть такое слово?» Примечание: «Пепе» в переводе с итальянского «перец». И в то же время это уменьшительное имя от Джузеппе, типичного имени сицилийцев, обычно очень смуглых. Конец примечания. «Не знаю даже». «Ну, солонка же есть, значит, и перечница должна быть». Я подумал тогда, что она шутит. Валерия всегда имеет тенденцию преувеличивать. Но через несколько дней из разговора с Чичо я понял, что все гораздо серьезнее, чем я думал. «Что, с Пепе?» — выкатил глаза Чичу. «Да она с ума сошла, он же убить ее может. Пепе избил последнюю свою подругу, а когда вмешались ее отец и брат, он и им тоже обещал навалять. Я думаю, это самый жестокий человек со времен Римской империи. К тому же он сбывает наркоту. У него и прозвище-то Пепе, потому что кокаин у него некачественный, с примесями. Но все равно у него покупают, потому что его боятся». В общем, происхождение его прозвища имело разные трактовки, но я понял одно. На этот раз Валерия вляпалась не на шутку. «А почему ты не хочешь спуститься?» «Потому что он хочет вот это». Она показывает мне мобильник. «Ты его у него украла?» «Нет, это мой». «И зачем он ему?» Я начинаю догадываться, но лучше пока не волноваться. «Потому что он хочет прочитать сообщение». «А ты не хочешь давать телефон, потому что там есть сообщения, которые ему не стоит читать. А почему бы тебе их не стереть и не дать ему телефон?» «Это вопрос принципа». «Слушай, Валерия, если хотя бы половина из того, что я узнала об этом ПП, правда, то твои принципы — это последнее, что его интересует. Ну, не начинай. Или ты хочешь ему о них рассказать? Мы». «Мы — это кто?» «Ты и я». «Да ты совсем сошла с ума? Я никому ничего не собираюсь рассказывать. А ПП меньше всего. Я даже говорить с ним не хочу, тем более о принципах». Валерия садится на ступеньки, обхватив колени руками, делает последнюю затяжку и бросает сигарету. «Так я и знала. Если бы папа был жив, все было бы по-другому». Я каблуком тушу сигарету, топчу ее со злостью, которую не могу обрушить на сестру. «Если бы папа был жив, ты бы тут не курила в подъезде и, может быть, с этим ПП не связалась. Если бы он узнал, он бы дни и ночи напролет с твоих ушей не слезал, убеждая тебя его бросить, понятно?» «Да, но папы больше нет». Валерия кладет голову на колени, я молчу. И чувствую себя виноватым за этот приступ ярости. Она самая младшая в семье. Что она чувствует после смерти отца, мне не понять этого, я не знаю. «Валя, а мы не можем обойтись без этих принципов. Сделай это ради меня, прошу тебя. У меня сейчас не самый лучший момент в жизни». Валерия поднимает голову. «У меня тоже». «Я понял, но сейчас ты сама создаешь себе проблемы. Может, мы их как-нибудь решим? А как? Дай ты ему этот несчастный телефон». «Не могу». «Почему?» «Несколько месяцев назад я познакомилась с одним мальчиком. Он такой нежный». «И что?» «Мы с ним целовались». «В то время, когда это было с Пепе?» «Да». «Ну, тогда ты точно сошла с ума. Ты себе ищешь приключений на задницу». Она смотрит на меня озадаченно. «То есть у тебя ПП, ты целуешься с другим?» «Да, мне очень понравилось». «Понятно, я даже не сомневаюсь, что тебе понравилось, еще бы. Но почему ты сначала не оставила ПП, потом бы уж целовалась с другим?» «Я пробовала, но ПП не хочет расставаться». «Я не знаю, что сказать». Так и стою, раскрыв рот от удивления. «А этот парень знает, что у тебя есть другой?» «Да». «И он знает, что этот другой ПП?» «Да, прекрасно знает». «Ну, тогда он еще отстойнее, чем ПП». «Нет, он совершенно нормальный, спокойный такой, он поэт». «Нет, он камикадзе, потому что целоваться с тобой, зная, что ты встречаешься с ПП, это значит быть самоубийцей». «Он меня поцеловал, именно чтобы показать, что он не боится». «Тогда не послать ли его самого объясняться с ПП? Может быть, они поймут друг друга. Может, этот твой поэт сумеет его убедить, что нужно соблюдать принципы. Может, он объяснит ему это стихами». «Дурак ты. Ты же знаешь, что если он пойдет к ПП, тот его убьет». «А значит, по-твоему, к нему должен выйти я?» «Но ты же меня не целовал». «Нет, я б тебя выпорол». «Слушай, Нико, ты ведь любого можешь уговорить». «Спасибо. Ты что, меня за идиота держишь? Я еще никого в своей жизни не уговорил. Например, у меня не получается уговорить тебя вести нормальную жизнь. И ты меня просишь, чтобы я убедил ПП соблюдать твои принципы». «Ну да». «Ну да, это так просто». «Значит, не хочешь мне помочь?» Она снова опускает голову на колени и сидит, уставившись в пол. «Слушай, Валерия, скажи-ка мне, У этого парня тоже есть прозвище? Может быть, Качо? Неслабая была бы статейка в криминальной хронике. Качо и ПП в луже крови. Примечание. Качо и ПП — соусы с сыром и перцем, одновременно название пасты с таким соусом. Конец примечания. Не смешно. Его зовут Поэт. Мне тоже совсем не смешно. Мне бы хотелось обо всем этом на минуточку забыть и пойти спать. А мне тем более. Да, но тут есть маленький нюанс. Я ни с кем не целовался, имея такого друга, как Пепе. Понятно. Но теперь-то все уже случилось. Что мне теперь делать? Дай ему этот долбанный телефон. Он утихомирится, а мы спокойно пойдем домой. А об остальном подумаем завтра. Я не могу. Опять из-за твоих принципов. Да забудь про них хоть на минуту. Там мои сообщения. От Поэта? Да, от Эрнеста. Так этого парня, который устроил нам эти проблемы, зовут Эрнеста. И почему ты не можешь их стереть? Потому что они мне очень нравятся. Я понял. Ну, скачай их себе на компьютер, перепиши в тетрадь, куда-нибудь еще, но убери из этого мобильника. Я не хочу. На глазах Валерии появляются слезы. Это нечестно. Что нечестно? Это мои сообщения. В эту минуту к дому на полной скорости подъезжает Харлей. Звук его мотора врывается в ночную тишину. Мотоциклист со всей силой давит на газ, ему пофиг все остальное. Валерия смотрит на меня со страхом. Вот это он. Прекрасно, я почему-то так сразу и понял. ПП — это просто изюминка сегодняшнего вечера. Я глубоко вздыхаю, вознося глаза к небу и слышу. «Валя, где ты там шляешься? Выходи!» Я качаю головой. А в домофон типа не сказать, слишком банально. «Ну да». Валерия робко улыбается. «Ничего», — говорю я, и, вздохнув, иду к входной двери. Прежде чем выйти, вынимаю сотовый и пытаюсь позвонить Чичу. Гудки. Слава богу, телефон не отключен. Может быть, Чичу его знает, может, посоветует мне что-нибудь. Что сказать, что делать? Лишь бы он ответил, но он не отвечает. Делать нечего. Я выключаю телефон и выхожу. Тип, сидящий на Харли, таких размеров, что мотоцикл под ним кажется крошечным. Майка облегает его так, что видны все мускулы, даже самые маленькие, которые кажутся мне огромными. Он будто сошел со страниц комиксов, причем комиксов-ужастиков, и даже сам художник дивится, как-то у него такое получилось. Настоящая картина ужасов. Ноги у него до того мускулистые, что джинсы пучатся. Он выключает двигатель. Волосы короткие, небольшая щетина. Трудно сказать, сколько ему лет, но взгляд такой, что сразу ясно. Повидал он жизни немало. Глаза сверкают в темноте, как бы в поисках добычи, и вот он замечает меня. «Привет, ПП. А ты еще кто такой?» «Я брат Валерии и Нико». «Пусть твоя сестра спустится, он не любит знакомиться. Немедленно». «В общем-то, он ничего не любит». «Слушай, ПП, иногда бывают такие сложные ситуации». Он озадачен, смотрит на меня в недоумении. Думаю, его взгляд надо интерпретировать следующим образом. «Поразительно, этот микроб вздумал со мной разговаривать». Но он не успевает прервать меня. Знаешь, на прошлой неделе я расстался со своей девушкой. Я выдерживаю небольшую паузу, чтобы придать своему признанию больше веса, в надежде, что сумею тронуть его этой новостью. Он и бровью не ведет. Блин, я уже второй раз это рассказываю за сегодняшний вечер. Надеюсь, третьего не будет. Да мне пофиг твои проблемы. Просто это твои терки. Давай сюда сестру, пока не поздно. «Дело в том, ты, похоже, не понял. Ты хочешь, чтобы я поднялся?» Он улыбается, но такой улыбкой, что я понимаю. Нарвался, сейчас что-то будет. Честно говоря, теперь уж и не знаю, что еще ему сказать. А ПП слезает с мотоцикла, ставит шлем на седло, и вот он всей своей массой стоит передо мной. Боже, какой же он громадный. Когда видишь таких на улице, невольно переходишь на другую сторону. Такие амбалы бывают только в американских фильмах. Никогда не поверишь, что они встречаются в реальной жизни, они созданы с помощью фотошопа. Но этот ПП реальный, и самое неприятное, что я не могу перейти на другую сторону». «Так как?» «Слушай, брат Валерий, скажи, пусть спускается, я начинаю терять терпение. Дело в том, только не говори, что ее нет дома. Она написала, что идет домой». «Да, она дома». «Ну, вот и хорошо. Скажи, чтобы спустилась, она мне кое-что должна дать». «Да, телефон». «А, так она тебе сказала». «Ну, я и лоханулся. Надо было просто сказать ему, слушай, Пепе, я-то тут при чем? Оставьте меня в покое, мне и так хреново, я ж тебе сказал. И расстался со своей девушкой Олесей. Впрочем, все это было бы напрасно. Я выбираю другой путь, совсем другой, и это самого меня удивляет. Сестра мне все рассказывает. Она мне о телефоне говорила и о том, чего ты от нее хочешь». «А, так она это тебе рассказала». «Как это и это? Что еще она мне могла рассказать, кроме этого?» «Ты же прекрасно понимаешь, какие они женщины. А уж Валерия любую фору даст, ты ведь ее знаешь. Она ужасно гордая, у нее полно навязчивых идей. Я и сам не всегда понимаю, о чем она говорит. Я говорю это, а думаю совсем о другом. В голову лезут какие-то дикие мысли, например, как могут заниматься сексом это животное и моя сестренка. И как это Валерии пришло в голову связаться с таким Боровым? Даже представить себе не могу. Как бы мне отвертеться от роли старшего брата? Похоже, никак. Валерия перешла с этим ПП все дозволенные границы. Между тем я говорю и говорю, иногда даже улыбаюсь. Мне и самому не совсем ясно, о чем это я говорю. Надеюсь, слова мои убедительны, а передо мной действительно какое-то животное. ПП смотрит на меня ненормальным взглядом, губа его рассечена в давнишней драке, на брови шрам. Определенно, это лицо лишено всякой эстетики. «Ты понял, ПП? Такая уж у меня сестра, и по-своему ее можно понять. Для нее отдать тебе этот телефон — это все равно, что поступиться принципами, понимаешь? Это единственная причина, скрывать-то ей от тебя нечего». Тут я замолкаю, изображаю на лице улыбку, изо всех сил стараясь выглядеть естественным. Наверное, речь моя была неплоха, во всяком случае, он, похоже, принял мою версию. Я очень рад, что мне не пришлось еще рассказывать историю про отца, чтобы ПП понял, почему Валерия так мне доверяет, ведь у нее нет никого, с кем бы она могла поделиться. В этом свете я выглядел еще более достойно. Может быть, она ему уже рассказывала про это, и он оценил тот факт, что я об этом умолчал. «Слушай, ты, кусок дерьма!» Я пропал. Резким движением он хватает меня за грудки, и в долю секунды я оказываюсь в нескольких сантиметрах от его лица. Рубашка моя разорвана, в ночной тишине слышится позвякивание. Это стучат по асфальту пуговицы, которым удалось спастись. Перламутровая, а сама рубашка — моя любимая темно-синяя реплай — подарок Олесе. Впрочем, сейчас не тот случай, чтобы обращать на это внимание ПП, и именно в эту минуту... «Никола, что там происходит?» Мы с ПП поднимаем головы кверху к пятому этажу. «Все в порядке». «Ты уверен?» «Уверен». «Ну ладно, жду тебя, поднимайся». Мама высунулась из окна и смотрит на меня сверху, вокруг тьма кромешная. Я присматриваюсь к далеким звездам, что сияют над ней. Мне кажется, они озаряют ее голову ореолом, и получается, что она меня благословляет. ПП одергивает на мне разорванную рубашку, пытаясь соединить вместе обе полы. Напрасная попытка, учитывая то обстоятельство, что на рубашке не осталось пуговиц. «Короче, я тебе сказал, пошел вон». И он с такой силой толкает меня ладонью в грудь, что у меня дыхание перехватывает. Но на ногах устоял. Меня еще шатает, а ПП уже несется на своем Харли. Звук его мотора отдается эхом на широкой площади, а сам он низко склонился над рулем, как бы сдерживая нерастраченный гнев. Я возвращаюсь в подъезд, Валерия бежит мне навстречу. «Ну, как все прошло?» «Великолепно, разве не видишь? Я показываю ей то, что осталось от рубашки». «И все? Так значит, все прошло прекрасно?» Мы входим в лифт, и я нажимаю кнопку пятого этажа. «Послушай, Валерия, не могла бы ты со всем этим покончить? Спасибо заранее». Когда ты называешь меня Валерией, это значит, что дела у тебя плохи. Так и в детстве было. И в самом деле у меня все отвратно. Если ты это из-за рубашки, я тебе такую же куплю. Дай-ка посмотрю, это реплай. Слушай, я тебе куплю новую. Я отвожу ее руки. Ты точно такую же хочешь? Синюю с голубой строчкой? Если хочешь другого цвета, нет проблем, скажи, какого. Я и сама люблю реплай, тем более, что они не очень дорогие. Слушай, заткнись лучше. Эта рубашка — самый первый подарок Олесе. Замолчи, очень тебя прошу. Так от тебя убытков будет меньше. Мы приезжаем на пятый этаж, мама стоит на пороге. Ах, так ты тоже здесь. Как-то я не заметила, как ты входила. Я в подъезде ждала Нико. А кто это был там, можно узнать? Я пытаюсь ее успокоить. Да никто, мам, пристал там один. Да, дай-ка я посмотрю. Она поворачивает меня туда-сюда, ищет следы побоев на лице и вздыхает. В общем-то, только благодаря ей я так легко отделался. Ну а рубашка, что с ней случилось? Это тот парень, о чем вы спорили? Да ни о чем, мама, я же сказала, это просто случайность. Я хотела было выдать что-нибудь насчет споров о купле-продаже квартир, но это бы маму взволновало. Она бы заговорила о моей работе и в конце концов сказала бы, как всегда говорила в таких случаях. Вот видишь, мы с папой были правы, когда говорили тебе, что надо учиться и получить диплом. А ты теряешь время с этими мелкими подработками. Но она не успела ничего сказать, встряла Валерия. Мама, Нико здесь ни при чем, это был ПП. «А, тот, что никогда не здоровается, когда звонит и спрашивает тебя хриплым голосом. Он и сегодня тебя искал. Вот-вот, и поскольку он не мог меня найти, он приехал сюда. Но больше этого не будет, мама, не волнуйся. Он больше никогда не приедет, мы расстались». «Понятно. А ты, как старший брат, отправился защищать сестренку. Ты хотел с ним подраться?» «Так мы тебя ничему не научили с папой?» Я рассмеялся. «Да, конечно. Я пошел надавать ему по морде, мама. Ты видела сверху, какой он громадный. Да он убийца-людоед. С ним не справятся даже чемпионы по рестлингу. А это кто такие?» «Мама, это те, которых, помнишь, по Первому каналу показывали. Ты еще спрашивала, притворяются они или нет». «А, да. Так они с ним не справятся?» «Даже если набросятся на него все вместе. Я просто пошел успокоить его, потому что наша Валерия умудрилась его довести». «Ах, значит, это я виновата. Вообще-то я просто хотела свободы, а его это не устраивает». «Что это значит, Валерия?» «А то, что мне нравится другой. Я попыталась ему это объяснить, но он ничего не хочет понимать». «Ну, может быть, ты плохо объяснила». «Хватит, вы меня достали, хватит мне мораль читать». И Валерия уходит в свою комнату, громко хлопнув дверью. «У меня нет слов». «Послушай, Нико, я не поняла, у твоей сестры теперь другой?» «Да». «Такой же, как этот?» «Нет, мама, надеюсь, что нет. Она говорит, что он поэт». «И что, они не могли как-нибудь между собой разобраться? Этот с хриплым голосом, как его? ПП?» «Ну да, этот ПП с поэтом. Не тебе же заниматься их проблемами. Тем более, что и рубашку тебе порвали, а ведь это был подарок Олесе». «Да, мама, ты права. Не надо было мне ввязываться в эту историю. Вы же знаете, как мне сейчас тяжело, а от вас нет ни минуты покоя». Я молчу, думая, что тут еще можно добавить, но ни до чего не додумываюсь. И тут я замечаю одну вещь, я понимаю все. Она одинока. Я вдруг осознаю, как она постарела. Куда-то подевалась ее всегдашняя ирония. Если бы папа был сейчас здесь, она бы обязательно пошутила. Она бы посмеялась над ПП, посмеялась бы над моей разорванной рубашкой. Возможно, она бы сказала что-нибудь вроде: «Ну не расстраивайся ты, Нико, это ведь у вас сейчас модно». Теперь мне ясно, она больше не смотрит на мир с иронией. Когда у тебя забирают человека, которого ты любишь, ничего уже не сделаешь, и никакой юмор тут не поможет. Все сразу становится очень сложным. Я, наверное, просто устал. Устал от всего. Но неожиданно мама находится. «А вы не могли бы жить как Фабиола? Уж она-то никогда не заставляет меня волноваться». Даже не знаю, как отреагировать на это умозаключение. Стою дурак дураком, раскрыв рот. Мне так и подмывает сказать. «Ты что, мама, Фабиола?» «Только не Фабиола. Фабиола больная на всю голову. Фабиола снова со своим Клаудио. Помнишь, как он нам всем портил жизнь, когда они еще учились в лицее, а потом в универе? Да-да, она к нему вернулась. Фабиола снова с ним, несмотря на то, что у нее сын, муж, прекрасный дом, работа. Но я ничего не говорю». «Ты права, мама. Мы сделаем, как ты говоришь. Завтра поговорю с Валерией». Она нежно проводит рукой у меня под подбородком и кладет ее мне на щеку. «Спасибо». Я чувствую себя полным идиотом. Представляю маму, сидящую на передаче «Де Филиппи». Она смотрит на меня, улыбаясь, она болеет за меня. Я же сижу на диване и открываю конверт. Хотел бы я, чтобы с другой стороны стояла Олеся, но нет. Там Пепе и какой-то незнакомый тип, худой, в шапочке. А, наверное, это поэт. Теперь ясно, мне не здоровится.